и церковь оказывается в великом грехе и смущении. Экуменистическая пресса визжит от восторга. На тысячелетней истории православия, на Третьем Риме, ставят последний крест. Считаешь, настоящие обязательно найдут? Дай только срок. Надежда встала и, делая вид, что размышляет, прогоняла боль движением, ступала размеренно, твердо и почти беззвучно по ковровому покрытию на полу. «Тебе бы спрыгнуть с каблучков!» — не утерпел и посоветовал Бурцев. «На плоской подошве легче». «Кому еще?» Она лишь сверкнула глазами от неудовольствия. «Для остальных это все уже грубая материя. Президенту, как доказательство несостоятельности традиционной конфессии, премьеру, как отвлекающий народную боль горчишник, ходили в трауре по принцессе Диане, теперь в трауре по убиенным царям. А всенародный скандал ему нужен до зарезу, чтобы голодные шахтеры не думали о хлебе насущном». «Хватит», — тихо вымолвила Наденька и села на стул. «Опять ты за свое». «Я предупреждал». Она еще раз попыталась угнездиться, но ничего не получилось. Боль начинала ее раздражать. «Можешь объяснить, почему твоих шахтеров все это так притягивает? Диана, царские косточки...» Фемида снова заходила по кабинету. «Так поглупели? Или это тоска по государю? Сначала запретила говорить об эфирах. А ты всегда представлял меня монстром, — вдруг обиделась она, — а еще близкий человек. Я просто тебя люблю». «Ой, отстань!» По-студенчески отмахнулась Фемида и вынула из сейфа коробочку от каких-то лекарств. «Суть дела такова. Генеральной прокуратурой получена странная бандероль. Точнее, письмо с фотографией и бутылка с водой. Все по твоей теме, по твоему профилю, о чудесах». «Обожаю чудеса!» — засмеялся он. «Ты бы взяла вот и сделала чудо, самое маленькое». «Прекрати, Бурцев». Фемида достала из коробки флакон из-под шампуня. «Никто бы с этим не стал возиться, но фотография любопытная. А что во флаконе? Средство от перхоти?» «Утверждается, что живая вода». «Живая вода?» Веселость с Бурцева слетела мгновенно. «Кто прислал? Откуда? Дай флакон». «Ты можешь послушать спокойно?» «Не могу». Он отвернул пробку, понюхал, смело набрал в рот, подержал, чтобы ощутить вкус, и проглотил. «Что ты делаешь?» — возмутилась Фемида. «Да, это живая вода», — уверенно сказал он. «Только почему здесь так мало? Столько прислали или раскушали?» «Ну ты вообще, Бурцев! Это же вещдок! Ты чокнутый!» «Это не вещдок, Наденька. Это настоящая живая вода. На экспертизу отправляла?» «Разумеется». «А если бы там был яд, Бурцев? У тебя что, с крышей плохо?» Ему нравилось, что она перешла на студенческий жаргон и испугалась. «Живой водой не отравишься. Впрочем, ладно, это все тонкие материи. Что показала экспертиза?» «Ничего особенного. Обыкновенная талая вода. Ионы, соли и прочее». «Отдай вещдок, пока не допил». «Погоди, Наденька». Он спрятал флакон за спину.